Матерь Агни-йоги. Выход из создавшегося положения в отрешении от окружающего и переносе сознания на явления, касающиеся дела владыки. А дела эти требуют к себе особого внимания, но слишком мало тех, кто стремится помочь и вложить энергии свои в дело общего блага. Помогать можно мыслью. Она, вливаясь в основной эволюционный поток, усиливает его напряжение, цементируя при этом пространство. Многому можно мыслью помочь. Мысль часто бессильна, если от нее требуется помощь себе, и если кармические условия идут вразрез с нею. Но мысль сверхличная, направленная на общее благо, мысль, освобожденная от самости и личных интересов, будет полезным и нужным вкладом в дела владыки. Сказано было: действуйте мыслью. К этому можно добавить: действуйте мыслью не во имя свое, но во имя владыки и дела его. В этом и будет выход и освобождение от тесноты и тягости окружающего, которое давит на сознание, заключив его в узкие рамки личных переживаний.